Закончился он не менее интересно. Меня приодели, и я впервые увидела полуголого мужчину. Стыдно признать, но да, просто стыдно. Ведь он и меня увидел, и никак не отреагировал, а должен был. Хороший вопрос. Я еле уснула той ночью, по многим причинам. Утро было тоже странное. Я проснулась, услышав, как мимо двери кто-то прошел. Это Генри пошел готовить всем жильцам завтрак. Было вкусно. Я впервые попробовала птичьи яйца и бекон. Там вновь была хмурая Петра. И хмурой она была ровно до третьей тарелки. А затем она почему-то была счастливой. Реально почти светилась. Генри поздравил ее с первым сантиметром. И она буквально визжа зацеловала его у меня на глазах. Я сидела красная, как не знаю кто, а птица, сидевшая на столе и тоже завтракавшая с нами, качала головой. Что это было? Оказывается, ее организм обновляется, и она растет, из-за чего и ходит такая хмурая. Она голодная. Всегда. Ужас. Они странные, люди. Пусть будут люди. Первую половину дня я провела, осваивая планшет и местную глобальную сеть. В ее изучении меня не ограничивали. Меня вообще не ограничивали ни в чем, кроме использования способностей и присутствием в доме. Это же ненормально. Да, за мной вообще следят, у меня же и коммуникатор не отбирали. Петра ушла в школу, Генри в подвал, птица исчезла, буквально, вот раз, и ее нет. Может, это она за мной и следит? Мне даже не запрещено было наблюдать за работой Генри. Он даже отвечал на вопросы и говорил, что он делает. А делал он подарки к празднику. Пришлось узнавать, что за праздник, силами поиска в глобальной сети. И за этим поиском я пропустила момент, когда меня окружили, и зачем торопились. Видите, она вся в планшете, и, как похищенная со стажем, заявляю, она хорошо устроилась, сказал первый голос. Помело, а с чего ей должно быть плохо? Даже меня старший не сильно-то и мучил при знакомстве, сказали два одинаковых голоса, на двух разных языках, оба я знала. О, очнулась, их было пятеро, все были девушками и все меня рассматривали. Я рассматривала их в ответ. Самая старшая, спортивная, выше меня, без преувеличения красивая, в ней выделялись ее зеленые глаза и странная окраска волос, почему-то ее челка была белой. Азиатка, темненькая, короткая стрижка, зачем ей в коротких волосах ободок? Ниже меня, но кажется, моя ровесница, две девушки еще младше, одна, видимо, самая младшая, светленькая, и вторая, наоборот, темноволосая, и последняя из них, я не знаю, как ее описать, кроме как металлическая. Здравствуйте. Я поздоровалась. Самые младшие оскалились. У нее были острые зубы. Азиатка ухмыльнулась и заговорила. Вот значит, какая ты у нас заложница. И тебе привет от нашего доброго, выделила она слово, коллектива. Ну, давай знакомиться. Я Джубили Шинли, зови меня Джубили. А это мои подруги, соученицы, а также крайне милые мутанты. Младшенькая фыркнула. Ну и демоны. Они, думаю, сами представятся, и она протянула мне руку. Я ее пожала. Кристалли Амиквилин. Кристалл. Рада знакомству. Следующей была старшая красавица. Анна-Мария, можешь звать меня Роук. Она тоже протянула руку, и я ее пожала. Почему она в перчатках? Пойду, вытащу Генри из подвала. Сесилия Кинкит, пискнула из-за ее спины металлическая девушка и тут же добавила, а мне можно с тобой? Это она явно говорила Анне. И она, расплывалась, необычная девушка. Нет, отрезала та. Тогда я организую напитки и закуски, ответила она явно замявшись и отправилась на кухню. Или скорее поплыла. Хи-хи-хи, не расстраивайся, лужица. Она просто хочет побыть с ним наедине, пока Петра не видит, сказала младшенькая. Вот чей голос двоился. Второй шел из ее ошейника. Еще две девушки с ошейниками, итого, 4, 5, если считать и меня. Не походили они на заложниц. Это такая мода, я знаю. Я тоже хочу, послышался немного обиженный голос Сесилии из коридора. Младшенькая вновь похихикала и перевела взгляд на меня. Ильяна Распутина, ну, или просто заноза. А это молчунья Лаура Кинни, указала она на черненькую, так и внула и протянула руку. Еще одно рукопожатие, сильное рукопожатие. Ну, для начала, все они были мутантами, и они тоже были странными. В основном, говорила Джубили, она вообще много говорила. Второй после нее была Ильяна, и я явно ошиблась в оценке ее возраста. Она вообще, если им верить, была самой старшей в их коллективе. Я не верила, пока мне не сказали, что в этом доме вообще стараются не лгать. Почему? Муженек, Генри, не терпит ложь. Точнее, она его раздражает. Ты нам лучше о себе расскажи, не каждый день к нам сваливаются с луны. Отмахнулась Ли. Не терпит ложь, как я узнала позднее, он ее может различать. Я не знала, что им рассказывать. Но диалог спорился. Сесилия принесла нам всем сок и закуски, а затем поинтересовалась, чего мы желаем, ибо она сегодня будет отвечать за обед. Я честно сказала, что мясо для меня в новинку, из-за чего на меня насели с вопросами, пришлось рассказывать почему. Генри появился с Анной под руку через полчаса. Кажется, я знаю, чем они там занимались. А когда он сел и она расположилась у него на коленях и была обнята, то я убедилась в своих догадках. Я ее явно не сильно интересовала, но она тоже внимательно слушала. Из всех присутствующих меня больше всего волновала Ильяна и не из-за ее голоса. «Ну, как ты думаешь, Кристалл, твои скоро на нас нападут?» В ее тоне и выражении читалось предвкушение. И в том, как подобралась ее соседка Лаура, читалось, что она тоже хочет знать ответ на этот вопрос. Но вот чего тут не было, так это опасений. Почему? Я не знаю, какое решение примут в Аттилане, я и правда не знаю. Надеюсь, нападут. Хи-хи-хи, а то у меня новый топор не пользованный, сказала она и многозначительно улыбнулась. Она меня пугает. У нее, то есть клыки, то их нет. А то, как все остальные это спокойно воспринимают, еще больше пугает. Заноза. Да, старший, сказала она с выражением невинности на лице. Он тяжело вздохнул. Демоны такие демоны. Ага. И вновь захихикала. Да, пугает. Что такое демон? Когда я потом поискал ответ в глобальной сети, он мне мало о чем сказал. Генри нас покинул после обеда, на котором появилась и Петра. От меня не скрывали то, что именно она их и позвала. По ее мнению, мне нужна была компания, а девушки были не против. У них сейчас мало уроков из-за близких праздников. Им было интересно послушать о Луне, мне, о Земле и не только. Даже кровожадные замечания занозы скоро казались обыденными. Правда, Лаура нередко ляпала что-то не то, но в ту же тему. И мне даже рассказали, почему. Да, Генри опасный человек. Вот только все здесь присутствующие оказались чем-либо ему обязаны. А Анну, как и Петру, назвали его женами. У них странный брак. Кажется, слово «странный» будет еще долго ассоциироваться у меня с этим домом. Но мы хорошо посидели. На второй день Генри сказали, что меня похищают и забрали меня в город. Тут не было только Сесилии из-за ее внешности. Генри на это заявление лишь пожал плечами и сказал, что пока с нами заноза, то пусть хоть на соседний материк меня забирают. Та многозначительно оскалилась и не скрывала, что если меня попробуют вернуть, то я окажусь телепортированной в дом, а она опробует свой новый топор. И когда он из ниоткуда появился в ее ручках, я ей поверила. У нее и правда есть топор, и она вторая по силе после Сесилии у них. Но при этом утверждении они как-то странно переглянулись. В городе мне купили все необходимое для нормального существования и несколько пар обуви. Генри не умел делать обувь. Пока не умел. Моя же одежда была оценена еще вчера и даже немного переделана ночью. Критику по ее поводу Генри слушал крайне внимательно, а от меня потребовал молчать о том, что он мастерит в подвале. Я молчала. Вдруг запретит смотреть? Кажется, я знаю, для кого плетут кнут. А для чего кристаллы? Вечерами со мной связывалась сестра и слушала мои рассказы о городе, о людях, о девушках. Она даже озвучила мысль вернуть меня на такой прогулке. Но я честно сказала, что в городе я хожу с телепортером. Умолчала только про топор. Вот об этом ей точно не стоит знать. Я помогала украшать дом, оценивала качество ткани или примеряла на себя новую одежду, задавала вопросы и сидела в интернете, а потом меня опять похищали и вели в город. Хорошая была неделя. Я только Петру почти не видела. Так и не поняла, чем она занимается целыми днями, помимо работы и учебы. Остальные по этому поводу многозначительно молчали. Они явно о многом умалчивали, но и о многом рассказывали. А чего я хотела? Я ведь тоже старалась не сказать лишнего, и они об этом знали. И почему? То смеялись над этим. А еще я продемонстрировала им свои силы. Для этого меня телепортировали в пустыню в отдалении от городов. На протяжении получаса я создавала вихри, добавляла к ним пламя или песок, а в конце смогла вызвать несколько молний. Заноза довольно цокала на это и потом резюмировала. «Хороша, дури много, но навыков тебе явно не хватает. Я только познаю свои силы», — честно призналась я. «Тебе стоит научиться защищаться вблизи». А, и тут она исчезла, провалившись в свой диск, а затем ее голос раздался прямо рядом с моим ухом. «Если противник подберется в упор, то чем тебе помогут твои силы?» Я бы отпрыгнула, но чувствовала металл у своей шеи и ее дыхание у уха. Она же ниже меня. Но когда я повернулась, то это была все та же ехидно улыбающаяся Ильяна. Что у нее за силы такие? Остальные на это никак не отреагировали. Да, она умеет пугать. И да, они странные, но хорошие люди. А Ильяна просто любит издеваться. Но шутки у нее. Она мне потом дала пару советов, как защищаться моей силой вблизи. Она не только пугать умеет. А еще, я тоже получила подарок на празднике. Генри честно спросил, чего бы я хотела получить или сделать. И я честно призналась, что хочу погладить его ворону, и мне не отказали. Это было в пятницу после ужина, вроде как праздничного, но была только я, он и ворона. У нее прекрасные перья. Да, это была замечательная неделя, а завтра будет праздник, и я честно его жду. Рихтер, ну, что я могу рассказать про празднование? Было весело, несмотря на все обстоятельства. Давно в моем доме не было столько народу. Один минус, их много, а мужик только я один. Пока девушки развлекали себя сами, посредством просмотра новогодних комедий, я и Сесилия корпели на кухне, готовя вкусный ужин. Заложница порывалась помочь, но ее спровадила Сесилия, вручив тарелку закусок и, персонально ей, кусок мясного пирога. А потом начали подтягиваться гости. Мои врачи с Лизой, Дженнифер, Шторм, еще одна Шторм. Да, об этом, думаю, стоит рассказать отдельно. Подмену Нярла почуяла быстро, но я промолчал и просто наблюдал. Мда, хорошо притворяется. Никто и не заподозрил. Даже то, что она меня обняла вначале, не вызвало подозрений. Спалилась она только когда развалилась у меня на коленях. И то, время подгадало идеально. Надеюсь, Арара жива? Эфф, фыркнула она, а что с ней станется? Когда я ее видела, 2 часа назад, она все еще пыталась выбрать, что одеть. Я вот предпочла ее платье, но думаю, сюда она придет в костюме. Уж больно она чопорная. Ты так не думаешь? Да, это мистик. Хм. И да, платье Эрре явно шло. Было бы оно еще и светлым, а не черным, думаю, шло бы еще больше. О чем я ей сообщил. Платье стало белым, а еще стало короче и вырез глубже, и колготки под ним стали светлыми. Она, якобы невзначай, устроилась поудобнее и платье стало еще короче. Чертовка. Да, светлая Эрра к лицу. И она удачно улучила момент. Все, кто мог бы возмутиться этому ее маневру, были чутко заняты. Как раз сейчас Джубили начинала очередную серию конкурсов. А врачи все еще пытались поймать подарок ребенка. Им в этом тяжелом деле помогала заложница и Лаура. Они тоже хотели его потискать. Подарок ловко убегал, но всегда возвращался. Он был пушист, мягок, лопоух, имел пару длинных, до кончика хвоста, плоских и широких жгутиков, растущих из макушки, умел мурлыкать, мяукать, лаять, свистеть, чирикать, да и в целом передразнивать любые звуки, а еще притворяться мячиком 2 видов, жгутики играли в этом не последнюю роль, и плюшевой игрушкой, ну и, само собой, имел шикарные большие глаза, как без глаз-то, а еще он шикарно цеплялся за любые поверхности. Я, кажется, сильно над ним извратился. Мех все же стоило сделать не розовым. На мой взгляд, он плохо сочетается с зелеными глазищами. А вот импринтинг лишним не был точно. Как и односторонняя ментальная связь с владелицей. И тут жгутики тоже играют не последнюю роль. Ну и так, по мелочи, 3 вида яда и шипы, надежно спрятанные в тушке, мало ли, а и всеядность. Но ребенок честно-причестно был готов его и кормить и убирать за ним. Но вот если нет, то подарок и сам все свои дела сделает, и прокормится, и его, вероятно, даже не спалят. Мех-то розовый, но он может его, вжать, да, думаю, подходящее слово, и слиться с окружением. Хм, жгутики меха не имели, отчего меняли свои цвета. Как интересно получилось. Да, химера получилась хорошая, ну и работу первого инкубатора опробовал. 2 оставшихся тоже скоро дозреют. 1 минус, этот зверек, может и маленький, да и спать будет много, но ест он побольше взрослого волка. Ну, меньше крыс в округе будет, или травы, или жуков. Кхм, я отвлекся. Арара идет лукавая улыбка. Запомню, решила нас проведать, можно сказать, что я сбежала, а можно сказать, что решила проведать, не врет, но точно лукавит. Знаешь, как тяжело иметь взрослую дочь с низкими социальными навыками, так еще и фанатичку. Я молчу про ее проблемы с английским, сменила она тему. Я на секунду задумался. Я, конечно, имею некоторый опыт воспитания подростков, мы с Нярлой вспомнили, как она росла, но нет, фанатичности там вроде не было. Тут Нярла мне припомнила то, как она, как проклятая, работала над плетениями, но это все же не та фанатичность. У тебя были дети, типа того, у меня была воспитанница, родных детей у меня нет. Она тяжело вздохнула. А еще у меня есть просьба, но думаю, я ее озвучу в другой раз. Предпочту пожаловаться. Знаешь, а она молилась за тебя, когда увидела по телевизору, что ты попал в больницу. Но смотрю, выстрел в голову не сильно-то тебя беспокоит. Как хочешь. Да, не сильно. И ты, смотрю, тоже заходила меня проведать. Была неподалеку, и почему мне показалось, что она всего на секунду, но смутилась. Тут пришли новые гости, и мне пришлось встать и понести ее к двери. Это будет забавно. Она даже не пыталась вырваться, совсем наоборот, обхватила мою шею руками. Мой маневр заметили. Та же заноза точно все видит и скалится, зараза. На пороге стояла Рарайда, в костюме. Хе-хе-хе. Да, ее удивленное лицо тоже прекрасно. Как и реакция на то, что ее копия облизнулась, поцеловала меня в щеку и подмигнула ей. Затем встала на пол и изменила внешность. Хм, то, что у ее обычной формы появилась одежда, это из-за праздника или тоже влияние наличия коры рядом. Белые ей к лицу, темно-рыжие волосы стали длиннее и она их распустила, а одежда была представлена белой юбкой и топиком. Драки не случилось. Арара быстро взяла себя в руки и даже ничего не сказала. Ну, так, пробежались между ними искры, буквально. Оставшиеся гости, за ее спиной, тоже оценили сцену и тоже промолчали. Но Скорпия многозначительно хмыкнула, а Даниэла смотрела скорее с интересом, и я почти уверен, научным. Ах да, еще Арара удивила меня подарком. Мне впервые в жизни подарили цветы, белые розы. Все когда-то бывает в первый раз, хотя, мне же цветы в больницу приносили. Ну, контекст там точно был другой. Да, интересно получилось, и это была только первая их стычка за вечер. Хе-хе-хе, Арара Монро, я была в растерянности. Про то, как добиться мужчины, написана не одна книга. Как его делить с конкурентками, еще больше. Про то, как банально познакомиться и завести отношения, еще больше. Я знаю, я это читала. Что-то даже помогло. Ну, девушки Рихтера, к моему желанию за ним поухаживать, отнеслись, пожалуй, сносно. Петра хуже, Анна лучше, Джубили даже поддержала в этом разговоре, а Ильяна стояла позади них и самозабвенно надо мной смеялась. Ключевым доводом было, что он сам не против и я ему нравлюсь. И довод этот выдала Ильяна. Зараза, она точно построила разговор так, чтоб больше надо мной поиздеваться, но и придраться к ней нечем, она мне помогла, чертовка. И цену, в коробку дорогих шоколадных конфет, потом обозначила, и демонстративно их слопала, шантажистка. Меня пригласили на Рождество, а само свидание перенесли на праздники, хорошее начало, и лишние нервы. Я 4 часа выбирала только одежду, и подарок, но тут сам Генрих сказал всем, чего хочет, но мне показалось этого мало и я добавила цветы. Кому не нравятся цветы, уж аллергии он точно не страдает. И вот, открывается дверь и стоит он, со мной на руках. Я вся в белом и крайне вульгарном наряде. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать, мистик. А я еще удивлялась, что она, после Ханны, ко мне зашла поздороваться. И ведь он точно знал, что это она, в моем обличии. Вдох-выдох. Главное, спокойствие. Она просто опять меня провоцирует. А Генрих ухмыляется, подыгрывает. Буду просто ее игнорировать. Проклятие. Цветы пришлись кстати. На его лице даже проскочило удивление. Не совсем плохое начало. Вечер был шумным. И Рихтер дарил странные и интересные подарки. Подарки он явно делал сам. Девушки, что пришли со мной, их я узнала. Они были на вылазке за Лаурой. Да, без костюмов, но я узнала. Трудно не узнать, когда одна из них получила в подарок гибкий костяной хвост с жалом, а вторая получила дополнительные руки с тонкими пальцами. Руки. Хотя что от него еще ожидать, мне достался подарок скромнее. Хотя это как посмотреть, мне никогда не дарили одежду. Это был бы странный подарок, но он сделал специально для меня копию костюма X-менов. И если верить его словам, она очень прочная за счет ткани из паучьего шелка и каркаса из тонкой гибкой кости. Надо будет попросить Ханну посмотреть. По комнате бегало странное, мелкое, пушистое, розовое существо, которое то и дело передразнивало гостей и убегало от них, если его пытались погладить. Оно давалось в руки только одной девочке, собственно, ей его и подарили. Джубили устраивала конкурсы, на самом Генрихе то и дело висели девушки. Я чувствовала себя лишней, отчего компания Дженнифер и Мистик меня раздражала, и чего последняя так ухмыляется. Так было ровно до прихода последней пары гостей, или скорее, будущих хозяек вечера, сестра Генриха, Сабрина и Эмма Фрост. Последняя, кого я ожидала увидеть в этот день, это еще одного мутанта и особенно, телепата, сильного телепата. Воздействие я почувствовала сразу, осторожное, проверяющее, но мне хорошо знакомое и даже обыденное. Я выросла с этим, сложно такое не заметить. Она это поняла, и она быстро стала еще одним центром вечера, а еще прямым текстом сказала, что если я, Дженнифер или Мистик попробуем досаждать ей или ее семье, то нас ждет веселая жизнь, а в конце она пожелала нам удачи. Намек был крайне прозрачный и жуткий. Я умею защищаться, но даже так, она явно смогла многое увидеть и не скрывала этого. Напротив, нагло улыбалась. Мистик тоже прониклась. А вот Дженнифер явно не поняла, и думаю, ей лучше и не знать. А вот то, что и Мистик прилетела, озадачила. Как-то много конкурентов. Вдох-выдох, много. Но победительниц пока только две. Эмма улыбнулась. Многозначительно улыбнулась. Проклятие, что-то внутри меня захотело утереть носы данным дамам, и лучше бы я это что-то чуть позже не послушала, наверное, не знаю. Проклятие, как-то так получилось, что все присутствующие разделились на два лагеря, молодежь, к которым попали все мои ученицы, новенькая незнакомка и Скорпия с Мистерией, и мы, по всей видимости, более старшие поколения. Данная вещь была логична и неудивительна, но один момент выделялся. Хоть я и заметила это не сразу, Генрих присутствовал в обеих компаниях, и что удивительно, это была не Мистик, та тоже с интересом рассматривала данное явление. Вот один Генрих сидит среди девушек, перед ними танцуют елочные огоньки, под одну руку он держит Анну, под другую Петру, а выигравшая последний конкурс Сесилия растеклась у него на коленях. А вот, второй Генрих сидит между Сабриной и Эммой, с которыми мы сейчас обсуждаем перспективы компании Старк. Оба Генриха спокойно общаются, и на лицах обоих были одинаковые улыбки. Это как? Удивились этому не все. Эмма явно знала. Про Сабрину не скажу. По ее лицу вообще было сложно что-либо понять. Она, как и ее брат, имела ту же улыбку. Точно, брат и сестра. А вот я, Мистик и Дженнифер этому удивились и сильно. И тут я поняла очевидное. А кто из вас двоих Нярла? Его улыбка стала шире. Тот, что с девушками, но сознание у нас сейчас общее. Просто его у меня, в текущий момент времени, два потока, так что и там и тут формально я. Спокойно пояснил он. Ты еще и телепат? Это же фишка телепатов, задала разумный вопрос Мистик. Хм, два потока сознания. Профессор точно так может, а вот Джин еще, вроде нет. Вообще-то пара потоков сознания, не такой и большой фокус. В моем случае он просто имеет другой способ реализации. Да и есть же такие вещи, как раздвоение личности и шизофрения. Думаю, Китрин нам может рассказать много интересного по этому поводу. Могу, но не буду. Хи-хи, у меня праздники, заявила психотерапевт и отсалютовала фужером с вином. Роза ее в этом поддержала, а затем похвасталась, что в кои-то веки не будет дежурить на Рождество, и у нее тоже праздник. Их два Рихтера не удивили, совсем. И правда, мне тоже стоит порадоваться, до занятий еще далеко. Может, это было вино виновато в последующих событиях? Мне вообще говорят, пить не стоит. Атмосфера вечера мне нравилась. Одна из комнат превратилась в своеобразный танцпол. Ну и место проведения очередных конкурсов. И откуда Джубили их все откопала. Рихтеров по-тихому затаскивали под омелу во время танцев. Я не решилась так поступить. Не на глазах же у всех. Дженнифер это не остановила. Проклятие. После того, как я в очередной раз проиграла в новом конкурсе, я сидела и мило беседовала с Рихтером на диване в уголке. Нам не мешали, нас как будто и не замечали. Мне стоило догадаться, что ну не могло все идти так хорошо. Вот мы мило беседуем, вот его рука гладит мое колено, и вот я уже его самозабвенно целую, и злорадно радуюсь. Поцелуй заканчивается, и на его лице появляется нетипичное выражение, ехидное. Проклятие, как думаешь, она бы заметила разницу, если бы ей было с чем сравнивать? Его палец проводит по моей щеке. Но вопрос был адресован не мне. Мистик. Хороший вопрос, сейчас узнаем. Голос раздался слева от меня. Я его не заметила. Возмутиться мне не дали, стоило мне только повернуться к нему и все осознать, как меня вновь целовали. Я вновь была шокирована. Вроде и возмутиться надо, а вроде и нет. Я видела краем глаза, как мистик принимает свой обычный облик, и это заставило меня сильнее впиться в его губы. Кажется, от гнева или обиды, или желания. Проклятие. Ну, как? Его голос был ласков. Есть разница? Я машинально кивнула. Да, разница была. Меня разыграли. Мне понравилось. Проклятие. Щеки пылали. Я гневно уставилась на мистик. Что? Ему тоже все понравилось. Да, маг, говорит та, с кем я целовалась первой. Со стороны смотрелось очень даже хорошо. Прокомментировал он. Сговорились. Ну, ей тоже все понравилось. Смотри, даже слов нет, сказала чертовка елейным голосом. Мистик. Почти прошипела я. Она только шире улыбнулась. Хороший получился вечер, сказала она, как ни в чем не бывало и облизнулась, но я и так задержалась. Мне еще идти на праздничную мессу с Карой, и тут она решила меня добить. Интересно, а ты бы заметила разницу в постели? Точно, надо, чтобы тут тебе было с чем сравнить. Все внутри меня вскипело. А может, втроем? Хи-хи-хи, сказала она, ловко уклоняясь от разряда тока и исчезая из моего поля зрения. Остынь, Арра. Уж молниями бить точно не надо. Пойду провожу ее. Я ничего не ответила. Но да, он был прав, я вспылила. Хотя бы, ни в кого не попало. Это даже никто не заметил. Проклятие. Да уж, я в растерянности. Я прикоснулась к губам и вновь почувствовала, как горят щеки. Чертова мистик, Рихтер. А мистик знает толк в розыгрышах. Но ее чуть током не приголубили. Она весь вечер была рядом с Рара, но та на нее смотрела волком. Морф предложила ее разыграть и заодно показать, как кто-то меня хочет. Это было интересно. А что, мои тушки уже десяток раз затаскивали под это чертово растение. И делали это почти все. Воздержались только лица младше 15, заноза, врачи, да Эмма с моей сестрой. Последнюю прекрасно туда заводила Эмма и любовалась ее смущением от публики. Но вот Рара держалась в стороне. Даже заложница получила своей поцелуй в щечку и ходила красная как рак. Да, от Бжубили я не ожидал такого поведения. Она 10 минут после обычного поцелуя ходила и молчала. А, ну да, мистик тоже воздержалась. Хе, кто-то больше предпочитает женщин. Я даже не поленился скрыть большую часть представления от окружающих, как и себя от глаз Рара. И ведь мистик не сильно-то и выбивалась из образа. А как она сделала так, чтобы Шторм пошла к ней на диван? Нет, серьезно, как? Она же заранее туда села. Но Монро туда пошла и пошла целенаправленно. А сколько эмоций вышло увидеть на лице всегда собранной учительницы. Хе, осознание было прекрасно. А сколько пыла, когда она впилась уже мне в губы. Ммм, оно того стоило. По-моему, в конце ты перегнула. И тебе, кстати, могло прилететь молнией. Она лишь фыркнула и сказала, ей полезно, и не удержалась. Да и она в моем вкусе. Она игриво облизнулась, характер у нее только. Покрутила в воздухе кистью, да и про втроем я не шутила, закончила она все еще игривым тоном. Я усмехнулся. Это был бы интересный опыт, Арра, я и Морф, способный менять в том числе и пол. Да, это был бы интересный опыт, правда в основном, думаю, для Шторм. Она тоже усмехнулась. До встречи, маг, спасибо за приятный вечер, сказала она, выходя из двери и принимая облик неприметной женщины среднего возраста. А я вернулся в дом. Надо бы успокоить Рара. Хе, а то мистик все же перегнула. Нет, я бы ее вылечил. Но все же, когда я сел рядом, Рара на меня покосилась с явным подозрением. Пришлось уверить, что я, это я, пропустив разряды между пальцев. Она расслабилась. И мы даже мило побеседовали. Мистик ее явно выбила из колеи. У нее при воспоминании о розыгрыше скакали эмоции. Даже глаза заволакивала пелена пару раз. Красота. Вечер спорился. Все нашли себе компанию, отчего нам не сильно и мешали. Я отдувался за двоих своей второй тушкой. Полезный навык. Но до еще одних поцелуев не дошло. И скоро гости начали расходиться. Я позволил себе чмокнуть Рара на прощание. Смутилась. Мило. Когда все гости разошлись, а остались, так сказать, только свои, ну и заложница, Эмма задала вопрос, который ее волновал почти весь вечер. Генри, что это все же такое? И продемонстрировала мне кристаллы, что я подарил им с сестрой. Их было два, ничего примечательного, накопители и контур плетений вокруг, даже функция банальна, важнее было содержание. Я указал на первый, вот за этот, за мной бы послали лучших эльфийских убийц. Нужно же добавить чутко загадочности, Я указал на второй кристалл, а за этот просто бы предложили гору золота. Я замолчал и выдержал театральную паузу. Так что они делают? Не выдержала платиновая блондинка и встряхнула кристаллы в руках. Ну да, я затянул паузу. Хе, проигрывают звук, честно признался я. Просто звук? Спросила она с явным недоверием. Само собой, не просто, первый содержит песню. И из-за особенностей культуры, за нее меня бы и убили. А второй содержит, ну, в целом, тоже песню, только другого толка. Предлагаю послушать, вам понравится. Возражений не было, лучше начать с первой. Да, это обычная звукозапись, с поправкой на две вещи. Проигрывается она с помощью магии и содержит небольшое магическое воздействие оригинала. Крайне небольшое. Эльфы славятся своими бардами и не просто так. Они филигранно сочетают пение и магию. За счет вибрации волн они могут достичь многого. Но есть несколько песен, которые используются очень редко, культурные достояния. И на первом кристалле я записал одну из них. Ну, точнее, попытался воссоздать. Она, как по мне, идеально подходит для релаксации. Ну, а товарищи эльфы провожают с ней своих умерших, отчего очень редко ее поют, за что меня собственно и убили бы. Это чутко богохульство. Но где я и где эльфы? Песня всем понравилась. Даже в таком виде эффект был налицо. Все улыбались, хоть и не поняли слов. Музыка в этом, вещь универсальная. После, как все обсудили свои ощущения и был съеден еще один пирог, я запустил второй кристалл. Интересно, кто-нибудь сможет вспомнить, что слышал? Второй кристалл тоже содержал песню. Вот только это была песня сирены. И она вводила разумных в состояние, близкое к трансу. Ну, это же сирена. Эффект тоже способствовал релаксации. Сирены, как бы, предпочитали съедать своих жертв именно в этом состоянии, где им не могли ничего противопоставить. Эффект тоже вышел ослабленным. Из этого оцепенения легко выйти, в отличие от оригинала. О, рыжая даже в него не вошла, как и заноза с лужицей, да и Эмма тоже, но песня им понравилась. Слов в ней, считай, не было, но красивая, зараза. И да, этот кристалл стоил очень дорого по многим причинам. Обычно же мало кто может похвастаться, что слышал эту песню. Ну, их обычно съедали. Да хороший подарок нашим трудоголикам получился. И от меня потребовали, чтобы и в нашем доме появились эти кристаллы. Ну, совместное желание жен, закон. Хороший праздник получился, а впереди еще и каникулы. И сегодня впервые кристалли не позвонили с Луны. Чую скорые проблемы, я не ошибся. Примечание к части. Бичина 20.02.2021.21.25 сет. Затишье оказалось, как всегда, перед бурей. Ща-щас грохнет. Медитари. Глава 4. Когда мне угрожали, что каникулы проведут у меня в доме, то все участники были вполне серьезны. Правда, я так и не понял, почему это угроза. Так что зверинец не спешил пропадать в порталах, а спокойно делил комнаты. Крайне простая задача оказалась. Заложница даже была счастлива, что с ней останутся ночевать Сесилия или... А Лаура спокойно исчезла в комнате занозы. Ну и красную, как помидор, сестру увела в их комнату Эмма. Из чего так краснеть? Ну, сообщил я всем, что в комнатах появилась вполне хорошая звукоизоляция. С чего сразу столько эмоций? Да, после Дженнифер и ее знакомства с моим творением, я решил, что это крайне хорошая функция для спален. Стены тут тонковаты, что опять же продемонстрировала Дженнифер. Собственно, стонов и криков рыжей именно поэтому никто и не услышал. Что за крики и стоны? Ну, мои дамы были в хорошем настроении и спать не торопились. Слово за слово, поцелуй за поцелуем, и рыжая захотела вновь устроить мне допрос с пристрастием. Но в этот раз я честно защищался. А еще у меня была союзница. Рыжая, правда, пыталась убежать от нас по потолку, но кто же ей даст? Была честно схвачена и защекочена. А как она извивалась? Сказка. Но не она одна тут была такая гибкая, да и я ее тоже помогал удерживать. Хе-хе-хе. Ребячество? Ну да, оно самое. Наверное, смешно слышать, что двухсотлетнее существо развлекается ночью тем, что щекочет своих избранниц. Но я получил массу приятных минут в процессе. Девушки тоже были вполне счастливы. И если уж говорить на чистоту, то это для меня в новинку. У меня так-то не было юности. Была только башня, где считалось нормальным отрезать тебе руку, дабы ты научился ее себе приращивать, а провал в учебе гарантировал тебе крайне интересную и даже долгую жизнь в качестве живого накопителя. Других накопителей в те времена почти не было, а за мои кристаллики, которые я вполне способен сейчас штамповать, легко бы убили, но перед этим запытали, а затем спрятали все это от лишних глаз, дабы уже их не постигла та же участь. Затем были поля сражений. Отдых там подразумевал возможность либо потренироваться, дабы не сдохнуть в следующем бою, либо отдохнуть в компании шлюх и дешевого вина, а помирать я не хотел. Пока мои товарищи развлекались с легкодоступными женщинами, я учился их лечить, в частности от болячек, которые они цепляли в процессе. И когда я использовал части бывших товарищей для починки выживших, не сильно и жалел о своем выборе отдыха. Да, этот мир явно спокойнее, грех этим не пользоваться. И нет, я не был монахом, у меня появлялись временами вполне неплохие, длительные отношения, которые обычно заканчивались, так или иначе, но не будем о грустном. Сейчас же я молод, вполне красив и уж точно имею право вести себя так, как я того захочу. Да и кому какое дело, чем я занимаюсь в спальне? Хе-хе-хе, мне тут выдала Скорпия, что я не похож на старика, не соответствую возрасту. Я честно удивился, я же никогда и не был старым или дряхлым. Я маг жизни или кто? С возрастом тело стареет, система, известная как организм, меняется и угасает, изменяется гормональный баланс, начинает болеть по поводу и без все, что только может, банально изнашивается. Да, эта система имеет хороший запас прочности, но сбои накапливаются и результат легко увидеть. Даже за примером далеко ходить не надо, дед Даниэлы, у него были все возможные болячки, он почти не мог двигаться, плюс рак сжигал его и так нездоровое тело. Чудо, что он так долго протянул, его агрегат не встал бы, даже при помощи медикаментов и магии. Но вот я омолодил и починил его организм, и что он сделал? Правильно, пошел по бабам, ожидаемо, не первый, не последний, у кого я это вижу. Стремление к размножению, вполне естественное желание живого, молодого и главное, здорового организма, естественное желание. Я бы тоже пошел, но не люблю бордели или быстротечные связи, нафиг, насмотрелся, но невелика проблема, решу ее в ближайшем будущем, так или иначе. Когда обе молодые жены были замучены, угу, меня переманили, ох уж эти щенячьи глазки цвета лазури, и эта коварная улыбка, с последующей страшной мстей, ибо потом я был коварно атакован обеими и, к моему сожалению, они сильнее меня, пришлось прибегать к помощи. Нярла была счастлива поучаствовать, особенно когда это участие касалось Роук. Никто не ушел от нашего праведного возмездия, жгутики в этом нам помогли, жертвы были повязаны и защекочены. Хе-хе-хе, да, хороший получился отдых, не зря всю неделю убил на подготовку. Когда мы уснули, у обеих моих избранниц были улыбки. Приятное зрелище. Утро было столь же благодушным. После душа, нашел на кухне лужицу, готовившую завтрак, с почему-то красной, как рак, заложницей. Причины ее смущения для меня остались тайной, но если учесть, что она весь завтрак старалась держаться подальше от Лии лужицы, то ночь, видимо, и у них удалась, как и у Эммы с Сабриной, но это ожидаемо. Обе, к слову, сильно удивились Каркуше. Прошедший вечер пернатая не отсвечивала, о ее присутствии на вечере говорили только пропадающие со стола закуски, а также переворачивающиеся страницы книги на ее насесте в углу комнаты. Еще на меня почему-то косо смотрели, когда я сортировал свои подарки. У меня теперь коллекция чаев. А что такого? Когда меня спросили, что бы я хотел на Рождество, то я честно отвечал, что не откажусь от нового сорта чая. Отвечал я так всем. Эх, и что они нашли в кофе? У нас тут целая коллекция и его зерен. Ну, о вкусах не спорит. Но немного печально, что кроме меня чай в доме пьет только заложница. Да заноза, но последняя мало что не ест и не пьет в принципе. Заноза вместе с Лаурой исчезли сразу после завтрака. Причина была архиважная. Во-первых, Лауре было приказано мамой вернуться к обеду, а мама у нее в табелях о рангах стоит на третьем месте. Интересная информация. Да, на первом я, на втором Ли Роук, ибо они старшие на ее задании. Мда. Во-вторых же, все просто, ей надо пристрелять подарок, как и занозе, но тут скорее примахать. С ними отправилась и Петра. Рыжей нужна была площадка для тренировки с новыми лапками. У остальных же образовались круги по интересам. Заложницу увели обратно в ее комнату. Она опять зарделась, но покорно шла за Джубили. Я же был схвачен Анной, и она мучила бедных червей с моей поддержкой, правда, скорее моральной. За этим наблюдали Эмма с сестрой. пока великая Эмма Фрост не соблаговолила попробовать помощь. Был снят ободок, и началось. Нет, ничего такого, но помогающая в освоении сил Фрост. Зрелище занятное, и кажется, у одной платиновой блондинки есть хорошие задатки учительницы. Эмма давала интересные советы, которые помогли, ибо под конец второго часа черви перестали умирать и ошейник выдохся. Я не решился его перезаряжать, а то закрепится раньше времени слабо подконтрольная сила и будет Анна бояться еще и ко мне с рыжей прикасаться. Но прогресс налицо, а великая и ужасная Эмма была собой довольна. Обед готовила Сесилия и до вечера было решено сидеть, откармливаться и смотреть фильмы. И все бы именно так и было, если бы не вернулась Петра с занозой и не вели они за собой Лауру, с видом нашкодившего щенка. Наш солдатик-то, оказывается, еще и партизан. Мое упущение, собирался же изучить вопрос, затянул, виновен. А чем я? О дне рождения, ага, неожиданно, но сегодня Лауре стукнуло 15, и она молчала. Если бы ее не спалила Сара, то чую, мы узнали бы об этом. Ну, вероятно, когда я наконец соблаговолил бы узнать дни рождения своего окружения. Мда. Пришлось печь торт и смотреть на непонимающую мордашку девчонки. Так-то да, дата того, когда ее родила суррогатная мать, значит для нее маловато, но местное общество с этим согласно не сильно, отчего ее и поздравили, и спели ей пару песенок, а заодно задергали уши. Тут случился казус, но ухо быстро отросло обратно, а заноза шаркала ножкой и сжигала за спиной улики. КХМ, на будущее, давать демону дергать за уши, идея так себе. Ну и мне пришлось пообещать Лауре подарок, который она сама выберет. Вот тут-то солдат ушла в себя и обещала вернуться не скоро. Даже сказала, почему. Оружие она пристреляла, оценила и задумалась о том, что мне, как производителю, можно заказать что-то похожее, но уже по ее вкусу. Ближе к ночи заложница наконец заметила, что с ней не связались во второй раз, как и то, что и она сама не может ни с кем связаться. Это ее сильно озадачило. Аттилан, Максимус, государственный переворот, как много содержит эта фраза. Максимус знал это не понаслышке, как-никак уже не первый год готовит почву для одного конкретного переворота, государственного, само собой. Это сложный и кропотливый процесс, у него должны быть и предпосылки, и приготовления, а то выйдет как у его предшественников 10 лет назад, не как ЕС, вполне вероятно, смертельным исходом. Да, там были предпосылки, но не было нормальных приготовлений. Королевская гвардия ведь не украшение, они вполне способны подавить даже полноценное восстание в городе. Аттилан так-то мирный город, но и у него за всю историю бывали как беспорядки, так и смена власти или политического строя города, и не без крови. Той же кастовой системе не больше 1000 лет, до нее был немного иной строй и иные порядки. Десятилетия назад в городе назрел конфликт из-за проблемы, которая преследует город не первое тысячелетие. Проблемы перенаселения. Были предложены многие варианты решения и все оказались плохи по-своему. Начать строительство нового купола, а то расширение текущего сложно осуществимо, хоть и возможно, но тут возникали проблемы того, что это будет заметно с планеты, да и ресурсы на это потребовались бы колоссальные. Вернуть эвтаназию тех, кто уже не мог выполнять свои роли в обществе по тем или иным причинам, мера моральная, но применялась не раз и не два за их историю. Сократить некоторые проекты и производства, в угоду расширения их численности, но и это бы привело к целому каскаду проблем в ближайшем будущем. Даже изменения их кастового строя рассматривали, в рамках первого предложения и имели неплохие варианты решения их проблем. Итогом долгих споров было восстание и возглавили его некоторые члены королевских фамилий, а именно Амаквилин, родители Медузалит и Кристалли. Итогом была кровь и временная отсрочка решения проблемы, ведь всех преступников казнили, хотя они и надеялись на изгнание, которое бы помогло в их планах, но правящая семья Балтагон не проявила милости. Уж больно много крови тогда пролилось, и верхушка власти изрядно поредела. Из старшего поколения королевских фамилий только и остались, что король, да королева, но и они недолго прожили. Черная гроза, только прошедшая свой тирогенезис, распылила их своим голосом. Печальная случайность, которая почти привела его, Максимуса, к трону и не только. Медузалит была бы его королевой, но это проклятое но. Его собственный тирогенезис и Карнак сильно помешали в его планах, да и сама Медуза всеми силами стала поддерживать грозу, что было крайне непонятно для самого Максимуса. Да, тирогенезис, шутка мироздания, что сделал его даже необычным, заурядным нелюдем, без особых способностей, а сделал его полноценным человеком. Homo sapiens до последней клетки его тела, как будто все его естество в один момент взяли и перекроили в это. Обычный человек, злая ирония, шутка. Если все так и оставить, то, даже несмотря на все его достижения в сфере науки, его ждет печальный конец. Да что там, даже его семя признано негодным генетическим советом. И они, чтоб им провалиться, правы. Но ничего, его ум не пострадал. Вначале трон, затем решение проблемы его генетики. И к этим вопросам он подходит основательно. У него немало сторонников, как среди гвардии, так и среди населения. Даже заместительница Горгон на его стороне. И вот, очередной подарок судьбы. Кристалл попала в заложники к этому, безликому. Кем бы он ни был на самом деле, сила кристаллей третья по проблемности после черной грозы и Карнак, но и тут судьба на его стороне. Карнак временно слаба, значит остается только гроза, и тут решение ему известно уже очень давно. Поддержка населения, ничего сложного, нужны лишь идеи, за которыми пойдут и их вполне реальная реализация в случае, если он будет у власти, а также нелюди на местах, что его поддержат. У него было целых два плана развития. Один – земля со всеми ее ресурсами. Второй – расширение и перестройка общества за счет проекта «Альфа-примитив». Правда, тут есть несколько проблем с продовольственной частью. Но опять же, решаемые проблемы. Самое смешное тут то, что это даже не новый проект. Когда-то на заре становления Аттилана его уже использовали для получения так необходимых в то время рабочих рук, но отказались со временем из-за роста популяции самих нелюдей. В любом из планов единственный минус – это то, что о них, вероятно, узнают на Земле. Но и что с того, люди мало что могут противопоставить нелюдям. К тому моменту, как они доберутся до Луны, Максимус уже будет во всеоружии или править ими. С чего вообще нужна была вся эта скрытность? Хороший вопрос. Ответ Максимус планировал узнать, когда доберется до личных архивов властителей Аттилана. Безликий может привести к уничтожению города и беспокоиться из-за ответных действий Аттилана. Ну, так это не будет уже проблемой, разглашение, с его точки зрения, даже плюс. А еще, его технологии, точно хорошие приобретения, особенно в первом плане, и хороший повод воспользоваться беспокойством Медузы, а заодно заручиться и ее поддержкой. Медуза Лид, королева Аттилана, дочь предателей. Так почему она поддерживает черную грозу? Максимус не знал ответа на этот вопрос, но он знал, что она дорожит своей сестрой. Сестрой, что сейчас там, на земле, а гроза бездействует. Было еще одно совещание, но к какому-либо решению она так и не пришла. Зато гроза вновь поддалась своей привычке. Привычке, что будет стоить ей трона. Она сильнейшая из нелюдей, и когда ей было необходимо подумать, то она удалялась на размышления не куда-то, а в комнату, спроектированную специально для нее, в комнату, призванную удержать ее силу, идеальную камеру для черной грозы. Разговор не задался, не помогли ни взывания к разуму, ни напоминание о родителях, ни предложение активных действий по возвращению кристаллей. Медуза всегда была гордой и упертой, отчего они так хорошо ладили в детстве, до событий с попыткой переворота. Жаль, он планировал относиться к ней как к своей королеве. Ну что же, тем проще будет ему. Пульсус, стаившая за спиной Медузы, легко оглушила бывшую королеву своей силой. Одной проблемой больше и парой меньше. Не надо беспокоиться о кристалле. Но и народ бы проще принял короля со старой королевой, да и поддержка генетического совета была бы у него в кармане. Решаемо. А Медуза Лид? Ей предстоит жить с плодами своего упрямства. Она сильна, но ее сила в ее же волосах. Они прочнее стали и способны удлиняться, а также поднять в воздух 1,5 тонны веса, и они полностью подвластны ее воле. К ее несчастью, они еще и способны передавать ей боль. Прочные, но не неразрушимые. Всего-то и надо было сделать подходящий прибор. Максимусу было интересно, а стрижка для нее больнее потери конечности или нет. Судя по крикам, больнее. Союзника в ее лице он уже не увидит, но и опасным врагом ее более считать не надо. Еще одна узница в темнице королевской гвардии. Ведь не стоит разбрасываться королевской кровью. Следующей была Горгон. Она даже не могла допустить мысли, что ее гвардейцы способны ударить ей в спину. Они смогли. В их обществе практически отсутствует выбор. А он, Максимус, готов предоставить им именно выбор. Освободить рабочих, дать им новые цели. Он уже давно приступил к воссозданию проекта. Вскоре будут доступны новые рабочие руки, что покорно отправятся в шахты под городом, а чуть позже смогут заменить часть рабочих на фабриках и фермах. Освободившихся будут ждать новые возможности. Да, проблем будет много, но предварительный план давно составлен. Остались последние помехи. Часть особо верных гвардейцев, Тритон, некоторые члены совета, а также Карнак, всемогущая Карнак. Ну, не такая она и всемогущая, главное, не давать ей пространства для маневра или выбора. А сейчас, когда она ослаблена, само провидение велело воспользоваться этой возможностью. Максимус был счастлив, она как будто сама подставилась с этой изоляцией. Всего-то и требовалось выманить зубастика, а дальше, запечатать вход в бункер. Оттуда просто нет другого выхода. Но даже если она и выберется, то у него будут заложники. У нее просто не будет варианта, кроме как опять сдаться. Тритон, с ней было еще проще. Именно Максимус разработал для нее прибор, позволяющий ей спокойно быть вне воды. Вот и уснула она при тесте нового варианта, а проснулась в тюремном аквариуме, сделанном специально для нее. И вот он, Максимус, уже сидит на троне и руководит последними штрихами, ведь все надо сделать по уму. Взять полный контроль над инфраструктурой, связью, куполом, охраной порядка, телепортерами. Зубастик усыплен. Элдрак не дурак, он вполне беспокоится о своей семье и послушен. Как и особо ретивые члены совета, они же из высшей касты, разумеется, у них есть семьи. Это у рабочих более суровый контроль рождаемости. Лишняя причина обновления их общества и получения поддержки населения для пополнения людей на местах. Да, проблем много, но он был к ним готов. Несмотря на бессонные ночи, стрессы и достаточно жесткие меры, вышло обойтись почти без жертв. Максимус не хотел войти в историю, как кровавый тиран. Ему было проще заполучить поддержку общества, затем доказать, что его методы верны, а после, возможно, и его родственники присоединятся к нему, ну, или просто выносят его детей. Хоть на этот они же сгодятся. Через неделю он наконец смог расслабиться. Все было под его контролем и никаких неприятных последствий не случилось и вроде не намечалось. Он полюбовался обнаженным видом оранной формы минибула, что выдавала тонкая ткань покрывала. Первая была прекрасным исполнителем и новой главой гвардии, а вторая работала его глазами и ушами там, где этих глаз и ушей не должно было быть. Ну и со второй было интересно. Максимус находил забавным не видеть, но ощущать партнершу. Правда, перед этим он все же убедился, что если бы он ее видел, то счел привлекательной. И это была интересная задача. Невидимость ведь достаточно редкий дар, а ее невидимость была специфична и с дефектом, была видна ее тень. Отдых был необходим, как и разрядка. Теперь можно приступить и к менее важным делам. Стоит начать с Безликого. Кристалья давно должна была заметить отсутствие связи. Его кузина, еще молода и могла что-нибудь, да отчебучить. Ей же хватило ума отправиться на планету, стоит развеять возможные опасения со стороны неизвестного фактора. Фактора, что по мнению Карнак может уничтожить Аттилан. Нельзя его приводить в город, да и личных встреч лучше не устраивать. Ну и зачем плодить врагов на ровном месте? Тем более, его разработки могут пригодиться в будущем. Надо заручиться хотя бы нейтралитетом, а потом можно будет наладить и взаимовыгодный обмен. Ну, а Кристалия послужит гарантией уже его доброй воли. Его, короля Максимуса, Рихтер. Знаете, что порой самое страшное? Незнание, неизвестность, неведение. Вот только представьте себе, вы мать, на улице уже стемнело, а ваш ребенок все еще не пришел домой, на звонки не отвечает, или еще хуже, на той стороне вам автоответчик говорит, что телефон недоступен, ну, или он попросту с собой его не взял, и спросить, что с ним, ни у кого, ведь все его друзья давно дома, те, о которых вы знаете. Или вот еще вариант, вы парень, ваша девушка уже несколько часов, как обещалось быть, ее телефон молчит, задерживаться ей было негде, но ее все еще нет. А если вспомнить, что в городе не так давно пропала пара красивых девушек, страшно, а чего бояться, ведь неизвестно, что случилось, даже неизвестно, случилось ли что-либо вообще. Ребенок банально загулялся с новой компанией, а девушка встретила старую подругу и засиделась в кафе, телефон же всего лишь сел. Но до тех пор, пока об этом неизвестно, это пугает. Ну, большинство пугает, или как минимум нервирует. Вот и заложница нервничала. Что-то случилось, она это знает, но не знает что и почему. И спросить ни у кого, совсем, где мы и где Луна. Я вот, ей не говорил, что могу туда открыть портал. Это было бы глупо, даже опасно. Зачем лишний раз накалять обстановку или давать поводы к агрессии? Лучше жить с монстром и не знать, что он может прийти домой к твоим родным. Хе, когда человек нервничает, то окружающие рано или поздно это заметят, а у нее все на лице было написано уже на второй день. Она то и дело теребила свой браслет, который коммуникатор, и разумеется, мои домочадцы начали ее допытываться. Созналась она относительно быстро, сразу после отъезда Эммы и Сабрины. Они себе выбили только два выходных. Да, сейчас праздники, а это значит, у них горят приемы и банкеты, на которых надо быть. Ведь, кто у нас великий телепат и пробивает себе дорогу на вершину еще и грязными секретами? Эмма. И она знала причину беспокойства заложницы, и ей на это было плевать. Она и так ходила, как довольная кошка после миски сметаны. Еще бы, она покопалась в головах моих кандидаток в наложницы, так еще и лунная принцесса на десерт была. Мда, я беспокойство заложницы тоже не разделял. Ну, что могло случиться с целым лунным городом, который там стоит уже не первое тысячелетие? На меня при этом вопросе смотрели с подозрением половина присутствующих. Я честно сказал, что я тут ни при чем. Расслабились и стали строить теории заговора с возможными причинами перебоя связи. Они же где? Правильно, на Луне. Тот факт, что их коммы работают и работают без задержек, так-то вообще удивителен. Петра даже рассказала, почему, и выдала варианты с помехами из-за там, вспышек на Солнце, поломки антенны или через что у них там вообще сигнал передается. Заложница не знала, ей этого еще не преподавали, но немного успокоилась. В их городе иногда случались поломки системы, и, разумеется, это требовало ремонта, иногда долгого. Встал вопрос, как отвлечь, да и вообще, у нас тут праздники. Пару дней предавались лени и хватит, не все же дома сидеть, но на улице холодно. И тут кое-кто умный вспомнил, что у нас тут так-то телепортеры есть, а земля круглая, и холодно сейчас только в одном полушарии, да и то местами. Стая молодых девчонок, а также любопытная принцесса, которая изначально хотела посетить Землю, дабы увидеть местные красоты, и запомнился ей больше всего океан. Ну, вы поняли, что они захотели. Поиск подходящего, тихого, укромного, с белым песочком и теплой водой, местечко заняло не очень-то и много времени. Google карты, несколько запросов в интернете, и вот у нас уже несколько мест на примете. Разница часовых поясов была проигнорирована. Разведка признала второе место соответствующим всем критериям, и началась подготовка. В первом нашлись такие же туристы. Вот уже она заняла много времени. Почему? Купальники. У некоторых их не было. Пришлось делать. Вначале тем, у кого нет, а затем и всем остальным за компанию. Анне так вообще, считай, гидрокостюм сплел, а то прикоснется к ней кто во время игр в воде и будет печально. Также, волшебным образом была приглашена Дженнифер. Почему? Понятия не имею, ибо все остальные остались за кадром. Даже Шторм, хотя у нее был конфискован телескоп. Но я сомневаюсь, что много кто отказался бы от приглашения на, считай, курорт с барбекю, так что ее просто не позвали. Запомним. Чем зеленая подкупила молодых? Ну, а дальше было два дня на пляже, и чего там только не было. От залипания на зеленую фигуру в купальнике, фигурка была продемонстрирована со всей тщательностью и в разных позах, а затем зарыта в землю совместными усилиями. Мягкий песок способствовал зарыванию, как и сила красной до кончиков ушей заложницы, до открытия того, что металл умеет плавать. Так себе открытие, ибо она весит всего ничего при ее объеме, да и дышать ей не надо. Отчего нападения подводных металлических тентаклей из пучины в эти дни были частые. Лис занозой точно плохому учит лужицу. Угу, дышать не надо, а вот запасать воздух ей ничто не мешает, отчего и плавает, а еще не дает утонуть другим, в прямом смысле. Мне, правда, при поддержке нярлы дышать под водой почти не надо, но дыхание рот в рот было явно уместно. Да, подводные тентакли, они такие. Заложница киснуть не давали и эксплуатировали. Она же водой тоже управляет. И это слабо сказано. Водные аттракционы она устроить смогла. Мучилась, потела, но сделала. С третьего раза, но сделала. Мда, дури в этой юной девушке. Серьезно, столько кубометров воды, подвластные ее воле, это сильно, особенно если ее обучить. Это явно понимал не я один. Уж больно кровожадно улыбалась на махинации водой заложницы, Ильяна. Я видел, что может устроить архимаг двух стихий, а тут их я уже насчитал пять. Вода, огонь, воздух, земля и сверху, вишенкой, молния. Это если ее ставить в классификацию из моего мира. Дженнифер же прифигивала от происходящего. Ей-то не рассказывали про новенькую в компании. А когда рассказали, она долго лежала, смотря в никуда, точнее на Луну, что уже виднелось на горизонте. На нее вообще многие в тот вечер смотрели, ибо был телескоп. Но думаю, только заложница искала там следы местной катастрофы в одном из кратеров. Не нашла. Новый, 2011 год был встречен более узким кругом людей, чем Рождество. Да, только младший состав. Все более старшие были вежливо посланы, даже Дженнифер. Меня вообще от нее держали подальше после пляжа. Точнее, после того, как меня попытались унести в кусты. Меня впервые носила на руках женщина. Я был не против, но не донесла. Поймали и опять закопали. Мда, КХМ. Эмма и сестра пропали на очередном приеме и их мы не ждали. Вновь вкусняшки, вновь конкурсы, вновь в углу комнаты переворачиваются страницы новой книги. Правда, в этот раз Каркуша вполне себе видимо. Но вот настроение у девушек не шибко праздничное. Мне стало казаться, что нервозность заразна. Это чувствовалось. Ну, справедливости ради, опасения Нярлу вообще не покидали, отчего дом был вполне готов к осаде еще на второй день после знакомства с Карнак. Угу, кто у нас в паре главный параноик? Ага, не я. Это быстро заметили все, но узнав причину, молчали. Она же с меня не слезала, кроме как на Рождество, так еще и только частично и то, воспринимала это как тактический ход. Да, с ней сложно. На Рождество нападение на мой дом было бы крайне опрометчивым поступком так-то. Лезть туда, где присутствуют Рара и Дженнифер, слабо говоря, глупо. Но на Луне этого, думаю, не знали. Заложница, к слову, даже не знает, кто такая Нярла. Она честно уверена, что мое второе тело, это была магия. Ну, она недалека от истины. Короче, вроде и весело встретили, но напряжение было. И причина была очевидна. Настало первое число. Завтра девушкам опять в школу. Тут не сильно длинные каникулы. И вот ком заложницы вновь ожил. Было это утром, во время завтрака. И по ту сторону был некий Максимус, брат Черной Грозы. ХМ. Знаете, в чем реальное преимущество долгоживущих? Опыт. Вот сидишь, слушаешь и уже до того, как тебе дают коммуникатор, понимаешь, что же там у них случилось. И не ошибаешься, Максимус. Ответ на запрос связи пришел сразу. Привет, Кристалия. Дядя Максимус. Что случилось? У меня не было связи с Аттиланом. Беспокойство, логично. Небольшие внутренние проблемы, реально небольшие. Он ожидал больше сложностей, но сейчас все нормально. Я надеюсь, ты не успела ничего больше учудить? Нет, все нормально. Но я волновалась. И почему связался ты, а не сестра? Медуза сейчас занята. Вероятно, она все еще проклинает его, сидя в своей камере. Я связался, дабы проверить, что с тобой все нормально, но и обратное он бы смог использовать, а также переговорить с Безликим, если это возможно. Да, разумеется. Стало слышно, как она передает коммуникатор. Безликий был явно рядом. Приветствую. Послышался мужской, спокойный голос. Приветствую и тебя, Безликий. Я Максимус, родной брат Черной Грозы, и я бы хотел обсудить с тобой несколько моментов. Наедине, если это возможно. Понятно. Был короткий ответ, а дальше пропали лишние звуки. Видимо, он сменил помещение, до этого были слышны голоса посторонних. Можешь говорить, нам не помешают. Сказал все тот же спокойный голос. Довожу до твоего сведения, что теперь я правлю городом Аттилан. Можешь считать меня его королем, но не стоит об этом беспокоиться. В моих интересах поддерживать с тобой дружеские отношения. Тишина была недолгой. Понятно. Я правильно понял. У вас произошла смена власти? Да, именно так. Что это значит для меня? Максимусу нравился ход беседы. Все, как он и думал. Безликий не дурак, но он мог бы проявить и больше уважения. Все же, с королем говорит. Но не дурак же Максимус из-за такой мелочи портить отношения с будущим союзником. Я должен уточнить пару моментов. Карнак сообщила, что тебя не обременяет присутствие Кристалли, как и то, что в этом недоразумении тебя волнует только безопасность тебя и твоего окружения. Это так? Да, она хорошо описала мои желания. Максимус улыбнулся. Это была прекрасная новость. Тогда, перейду сразу к делу. В Аттилане случились некоторые перестановки, но и только. И если честно, нам сейчас не до нашей с тобой ситуации. Более того, сейчас возвращение Кристаллу даже нежелательно. Любимая в народе принцесса может многое сделать. Не хотелось бы ее убивать, как главу генетического совета. Уж больно упертая была дамочка, да еще и без рычагов воздействия, но я хочу заверить, что у нас нет конфликта и я даже надеюсь на наше в будущем сотрудничество. Еще бы, у Безликого есть возможность обеспечить спокойное проживание нелюдей на планете, а это, в свете планов Максимуса, было бы хорошим приобретением. Да и нужны же те, кого он посадит у власти на Земле.